Помните, о чем я говорил раньше? Если вы встретились с сопротивлением, то как только появились негативные ощущения, а с ними, с негативными ощущениями, вам придется сталкиваться на протяжении всей жизни, потому что она, как известно, состоит из контрастов – белое, черное или позитивное, негативное. На самом деле нет ничего позитивного, равно как и негативного. Все это лишь контрастные проявления одного по отношению к другому. Опять же, если вы зарабатываете $150 в час, то возвращение к $20 покажется вам негативным. Но когда вы получали $6, а потом ваш заработок поднялся до 20, ведь правда это было совсем неплохо, значит, $20 – это не негатив, это контраст. Контраст заставляет нас стремиться к большему. Контраст – это те ступени, по которым мы и поднимаемся туда, где больше радости. Вот что дает нам контраст. Итак, оплата в $20 когда-то более чем вас удовлетворяла. Подумать только, теперь я смогу столько всего себе позволить. Но сегодня она уже не принесет радости по сравнению со $150, которые вы имеете. Сегодня те $20 – это контраст. Но и эти $150 тоже лишь ступенька на пути к зарплате в $500 в час или к еще более высокой сумме. Все это контрасты, понимаете? Контраст позитивного и негативного всегда будет присутствовать в нашей жизни. Так и во взаимоотношениях. По мере того, как они будут улучшаться, вы станете стремиться вывести их на еще более высокий уровень. Теперь, оглядываясь назад, вы скажете: «Все это было прекрасно, все это было замечательно». Да, это было прекрасно. Но по сравнению с сегодняшним уровнем, это не так уж здорово. Ведь сейчас все еще лучше. Ваша жизнь продолжает улучшаться. Итак, вы всегда будете сталкиваться с негативными моментами, хотя на самом деле они таковыми не являются. Возможно, вы зарабатываете $150 в час, и ничего не меняется. Вы остаетесь на этом уровне и по какой-то причине не поднимаетесь выше. И вдруг зарплата снижается до $100 в час. Вы думаете: ничего себе. Ну-ка подождите, я не хочу спускаться от $150 в час к сотне. А, сопротивление. Негативное событие говорит о том, что во мне присутствует сопротивление. Ясно, вот в чем дело. Это сопротивление. Исправьте ситуацию. Пошлите ей любовь, а потом отпустите. И сами не заметите, как станете зарабатывать $250 в час. Вот что я пытался показать вам. Снижение зарплаты со $150 до 100 – событие не отрицательное, потому что когда-то вы получали даже меньше – $6, $20. Но испытанные вами негативные ощущения от контраста $150-$100 говорят вам: у тебя появилось сопротивление к тому, чтобы начать зарабатывать $250 или $500. Понимаете, вы разобрались с сопротивлением увеличению зарплаты с 20 до $150 в час, и именно поэтому ваша зарплата поднялась до $150. Теперь вам нужно устранить сопротивление росту зарплаты от 150 до $500. А сопротивление существует. Иначе вы бы сразу поднялись с $20 до 500. Если бы не оно, вы бы от $20 могли бы сразу прыгнуть даже до 1000. Да, вот так просто. Значит, в той или иной степени сопротивление существует всегда. Но каждый раз, когда вы преодолеваете очередной его уровень, вам становится все легче и легче это делать. Вы даже доходите до такого уровня, когда можете сказать: «Так, тут у меня еще есть сопротивление. Но знаете что? На данный момент я не хочу двигаться дальше в этой сфере. Теперь я хочу пройти вперед в другой, в частности, в такой-то». Так вы принимаете решение, что определенная сфера вашей жизни остается без изменений, а в другой вы продвигаетесь вперед. Вы можете улучшить разные аспекты своей жизни, те, что для вас сейчас наиболее важны: финансовое положение, здоровье, да что угодно. Вернемся к теме о деньгах. Почему я зарабатываю так много, делая то, за что другие получают $20-$25 в час? Все очень просто. Я кладу плитку. выполняю обычную облицовку, выкладываю мозаику, создаю красивые узоры и так далее. И угадайте, что я делаю еще? Да, я наполняю свою работу любовью, так, чтобы все было переполнено ею. Получив новый заказ, я наполняю его любовью еще до того, как осмотрю объект. Наполняю любовью дом, в котором мне предстоит работать, людей, с которыми буду общаться. И даже после того, как все закончу, я продолжаю наполнять свое творение любовью. Я посылаю любовь всему, с чем соприкасаюсь в процессе работы. Когда я заканчиваю работу, каждая плиточка светится любовью. Могу рассказать вам о многих случаях. Недавно выполнял небольшой заказ в частном доме. Снова запросил высокую цену за свою работу. Хозяева уже нанимали кого-то до меня, и большой объем работы уже был выполнен. Оставался лишь небольшой участок в уголке, там-то меня и попросили уложить плитку. Я это сделал. Хозяева были несколько ошеломлены суммой, которую я запросил, но по какой-то причине решили, что заплатят, сколько я сказал. Я выполнил свою работу, и они были невероятно довольны тем, что получилось. Глаз не могли отвести от этого участка, не могли удержаться, чтобы время от времени не потрогать плитку на нем. При этом плитка, выложенная мной, абсолютно такая же, как во всем доме. Я хорошо делаю свою работу, но она получается еще лучше благодаря посыланию любви. Включается волшебство. Когда вы посылаете любовь, все начинает складываться замечательно. То, что заведомо не должно было получиться, выходит как нельзя лучше. Это и есть волшебство. Согласны со мной? Итак, с профессиональной точки зрения работа выполнена хорошо. Но почему возникает желание стоять на этом месте и прикасаться к плиткам руками? В доме есть и другие рабочие. Это большой дом, в котором работает много людей. Но хозяева стоят и смотрят именно на мою работу. Они понятия не имеют, почему это делают. Они не разглядывают плитку в других местах, нет, смотрят только на мою. И, конечно же, я поработаю у них еще. Они попросили меня выполнить еще кое-какую работу. Конечно, они могли бы нанять для этого другого человека и заплатить ему вдвое, втрое меньше. Есть незанятые рабочие, почему же они идут ко мне?